12. Отставка без изъятия нижних чинов, прослуживших 15 лет. 13. Учреждение волостных, уездных, губернских и областных правлений и порядка выборов членов сих правлений, кое должны заменить всех чиновников, доселе от гражданского правительства назначаемых. Страница 243. 14. Гласность судов. 15. Введение присяжных в суды военные и гражданские. Учреждает правление из двух или трех лиц, которому подчиняет все части высшего управления, то есть все министерства, совет, комитет министров, армии, флот. Словом, всю верховную исполнительную власть, но отнюдь не законодательную и не судную. Для сей последней остается министерство, подчиненное временному правлению, но для суждения дел, нерешенных в нижних инстанциях, остается департамент Сената уголовный и учреждается департамент гражданский, кои решают окончательно, и члены коих останутся до учреждения постоянного правления. Временному правлению поручается приведение в исполнение. Первое. Уравнение всех прав сословий. Второе. Образование местных, волостных, уездных, губернских и областных правлений. Третье. Образование внутренней народной стражи. Четвертое. Образование судной части с присяжными. Пятое. Уравнение рекрутской повинности между сословиями. Шестое. Уничтожение постоянной армии. Седьмое. Учреждение порядка избрания выборных в Палату представителей народных, кое долженствует утвердить на будущее время имеющий существовать порядок правления и государственное законоположение. Страница 244. На первый взгляд дело состоит просто прекрасно. Народу обещаны немыслимые прежде вольности. Страна семимильными шагами движется к свободе, процветанию, демократии, равенству и братству. Справедливости ради следует уточнить, что, например, уже при Александре II кое-что из предлагавшегося Трубецким было проведено в жизнь. Суды присяжных, земское самоуправление, отмена рекрутской системы и замена ее всеобщей повинностью. Но остальное-то остальное. Лично я не знаю более подробного и детального проекта погружения страны в совершеннейшую анархию. Судите сами. Отмена крепостного права, абсолютно не проработанная в деталях. Уже анархия. Пункт 7 опять-таки вносит жуткую анархию в сложившуюся систему, объявляя право, но не приводя детали и механизм реализации этого права. Пункт 13 полностью разрушает аппарат государственного управления, оставляя взамен некие правления, с которыми снова ничего толком не ясно. А там еще и уничтожение постоянной армии и загадочная внутренняя народная стража. Мы уже знаем, к чему провозглашение практически тех же самых мер привело в 1917 году. Отмена военных судов – вернейший способ потерять рычаги воздействия на армию. Страница 245. Дисциплина рухнет моментально, что особенно опасно в моменты масштабных социальных потрясений. И, наконец, вся власть отдана двум или трем лицам. То есть, назовем вещи своими именами. Хунте с неограниченными полномочиями. А какие же еще, как неограниченные, им предоставить полномочия в обстановке всеобщего хаоса, вызванного этаким вот манифестом. Здесь кроются сразу две опасности. Во-первых, есть серьезный риск, что хунта очень быстро начнет работать либо на себя, любимых, либо на одну из политических группировок, которые отданы ее симпатии в ущерб остальным течениям. Во-вторых, очень быстро отыщется масса народа, которая ни за что не станет подчиняться именно этим людям, по самым разным причинам. Но в данной ситуации любая причина опять-таки вызовет разлад. Короче говоря, манифест Трубецкого, с одной стороны, набит невыполнимыми благими обещаниями, а с другой несет в себе множество мин замедленного действия. Выбрали сердце и скалу. Непременно нужно упомянуть, какими методами господа заговорщики рассчитывали добиваться своих целей. Страница 246. В полном соответствии с традициями гвардейского столетия, с петровскими установлениями, ставка делалась в первую очередь на армию. Если в северном обществе все же присутствовало некоторое количество штатских, считавшихся вполне равноправными, то на юге у Павла Пестеля штафирок с самого начала не считали ни равными себе, ни достойными быть принятыми, свидетельствует декабрист Горбачевский. Относительно гражданских чиновников он, Бестужев Рюмин, был вовсе противного мнения. В его глазах эти люди были не только бесполезны, но даже вредны. Преобразование России должно было быть следствием чисто военной революции. Вполне возможно, что и после гипотетической победы Бестужев-Рюмин мог остаться при прежних взглядах и не подпускать штатских к решениям важных вопросов. Последствия представить легко. Опять-таки военная хунта, почище латиноамериканских. Кое-кто из его приближенных сподвижников понимал эту опасность уже тогда, задолго до кровопролития. Тот же Горбачевский подробно передает разговор, состоявшийся на одном из заседаний. «Наша революция, — сказал он, Бестужев, — будет подобна революции испанской, не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется одной армией без участия народа». Страница 247. Но какие меры приняты Верховной Думой для введения предположенной Конституции? Спросил его Борисов II. Кто и каким образом будет управлять Россией до совершенного образования нового конституционного правления? До тех пор, пока Конституция не примет надлежащей силы, сказал Бестужев. Временное правление будет заниматься внешними и внутренними делами государства, и это может продолжаться 10 лет. По вашим словам, возразил Борисов II, для избежания кровопролития и удержания порядка народ будет вовсе устранен от участия в перевороте, что революция будет совершенно военная, что одни военные люди произведут и утвердят ее. Кто же назначит членов временного правления? Уже ли одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения оно будет управлять 10 лет целой Россией? Что составит его силу и какие ограждения представит в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластие? Вопросы Борисова II произвели страшное действие на Бестужева-Рюмина. Негодование изобразилось во всех чертах его лица. «Как вы можете меня об этом спрашивать?» — вскричал он со сверкающими глазами. «Мы, которые убьем некоторым образом законного государя, потерпим ли власть похитителей? Никогда, никогда!»